Потеплело уже настолько, что мы сняли свитера, прежде чем двигаться дальше. 5 минут спустя мы уже оказались на албанской территории, завернули за выступ скалы, и я увидел крепость. Она высилась напротив громадного скалистого пика, с которым почти сливалась. Тропинка, по которой мы шли, исчезала прямо в крепости. Впереди журчал ручей, а в стенах крепости зияли внушительные щели. Никаких признаков жизни не наблюдалось. Поскольку Вулф решил, что мы должны войти в крепость и представиться, объяснив, должно быть, что мы всю жизнь мечтали поработать на Кремль, и теперь наши мечты наконец сбываются, мы направились прямиком к большой деревянной двери, стоявшей нараспашку. Когда нам оставалось пройти на нее ярдов 15, изнутри послышался истошный вопль, громкий и протяжный, вопил явно мужчина. Мы остановились, как вкопанные, и переглянулись. Вулф мотнул головой влево и двинулся в сторону бреши в стене. Я последовал за ним. Мы забрались в разрушенную комнату и приблизились к двери, о которой рассказывал Пашич. Дверь была чуть приоткрыта, и из коридора слышались голоса. Почти в ту же секунду раздался очередной пронзительный вопль. «Они внизу», — шепнул Вулф. «Пойдем посмотрим». Я пожалел, что не прихватил с собой кинокамеру. Трудно даже описать, на что походили движения Вулфа, который отчаянно старался идти на цыпочках, чтобы не шуметь. Дойдя до конца коридора, мы свернули направо, проделали шагов 10 по узкому темному проходу и оказались на площадке перед уходящей вниз лестницей. Голоса и впрямь слышались внизу. Вулф принялся спускаться бочком по крабье, прижимаясь спиной к стене. «Какая удача, что ступеньки высечены из монолитного камня!» — подумал я, представив протестующий скрип деревянных ступенек, по которым топала бы носорожья туша массой в 1/7 тонны. Спуск на цыпочках занял у нас 10 минут, так мне показалось, хотя потом я пересчитал. 15 ступенек. Секунд по 15 на каждую. Нет, всего 2,5 минуты. У основания лестницы было еще темнее. Мы повернули налево, туда, откуда слышались голоса, и увидели пятнышко света, пробивавшееся сквозь стену. Приблизившись вплотную, мы разглядели, что свет проникал через круглую дырочку в деревянной двери. Вулф склонился к двери и заглянул в отверстие, стараясь не слишком приближать к нему лицо. Из-за двери доносился громкий мужской голос. Вулф чуть посторонился и приложил к двери ухо. Восприняв его жест как приглашение, я, в свою очередь, приник к отверстию. В комнате находились 4 мужчин. Один из них сидел на стуле спиной к нам. Второй не сидел, не стоял и даже не лежал. Он висел. Веревка, туго обмотанная вокруг его запястьев, была привязана к свисающей с потолка цепи, а ноги болтались 6 дюймов над полом. К каждой лодыжке были привязаны другие веревки, за концы которых в разные стороны тянули 2 молодчиков, один вправо, второй влево. Ноги несчастного были растянуты на добрый ярд. Его лицо распухло до неузнаваемости и было так искажено, что прошла добрая минута, прежде чем я сумел его опознать. Это был Петер Зов. Человек с расплющенным носом, покатым лбом и низким вкрадчивым голосом, которого мы встретили в конторе Госпо Стритара, и который сказал Вулф, что он человек действий. Что ж, что касается действия, Петер в нем как раз участвовал. А вот голос его, надорванный дикими воплями, впредь наверняка лишится, по меньшей мере, части медоточивости. Человек, сидевший к нам спиной на стуле, замолчал, а 2 палачей снова потянули за веревки. Расстояние между ступнями несчастной жертвы расширялось до 4 футов, потом до 4,5, до 5. Теперь уж никто на свете не опознал бы Петра Зова. «Еще 1 дюйм!» «Еще!» И Петр снова истошно закричал. Веревки ослабли. «Так не пойдет, Петр. — укоризненно произнес сидевший. «Ты, похоже, уже сообразил, что достаточно тебе как следует завопить, и тебя отпускают. Сейчас ты перестарался и крикнул преждевременно».